Просто погрузитесь в атмосферу Бога. Давайте отдадим Ему в это утро всю славу и честь. Спасибо Тебе, дорогой Папа. God of Jacob, great I am. King of Angels, мы благодарим Тебя, драгоценный Иисус. Спасибо Тебе, любимый, за то, что Ты делаешь. Спасибо Тебе за то, кем Ты являешься. Спасибо, Господь. Мы поклоняемся Тебе. Мы здесь, чтобы сказать Тебе спасибо. Мы здесь, чтобы сказать Тебе спасибо, любимый. Мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя за это утро. Мы благодарим Тебя за эту команду. Благодарим Тебя за каждого мужчину, за каждого сына Твоего, Отец. Мы просим Тебя, укрепи каждого, кто на этом месте, Отец. В сознании, Господь, в духе, в душе. Мы живем среди ужасного количества, Господь, боли, искушений, разрухи. И мы просим Тебя, Отец, дай мудрости, Отец, дай силы и крепости каждому мужчине стоять в Твоей славе, стоять в Твоих принципах, стоять, Господь, и в Твоей чести. Мы благодарим Тебя, Иисус, за Твое присутствие. Благодарим Тебя за то, что Ты открыл свое небо. Ты подарил нам эту возможность быть с Тобой. Мы благодарим Тебя, любимый. Мы славим Тебя, Святой. Мы голодны по Тебе, Иисус. И мы жаждем видеть движение Твое, Иисус. Спасибо Тебе, дорогой Иисус. Спасибо Тебе, дорогой Иисус. Спасибо Тебе, дорогой Иисус. О, аллилуйя. Просто слави Его. Поклоняйся и ничего не проси. Просто говори Ему, как Он велик, как Он прекрасен, как Он достоин. Как я хочу быть с Тобой в Твоем присутствии, Папа. Спасибо Тебе, любимый, за Твою мудрость. Спасибо Тебе за Твою крепость. Спасибо Тебе за способность думать правильно, чисто. Спасибо Тебе за принципы. Спасибо Тебе за выработку нашего характера, Господь. Спасибо Тебе. Делай нас крепкими. Делай каждого из нас примером на том месте, где мы живем, работаем, где мы вращаемся, Отец. Благодарим Тебя, любимый. Пусть Твой свет будет на каждом сыне. Пусть Твоя слава будет на каждом сыне, Отец. Мы благодарим Тебя, любимый. Мы не ищем просто слов, уставов и законов. Мы ищем взаимоотношений. Мы ищем прикосновения, любимый. Мы славим. Мы славим. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя, любимый. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя, Святой. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо, драгоценный, спасибо. Пусть Твоя атмосфера, пусть Твоя слава, пусть Твое присутствие опустится на это место. Пусть Твоя благодать коснется каждого сердца. Господь, если есть у кого-то рана, прямо сейчас пусть она будет исцелена. Если есть какая-то ошибка, падение, кто-то споткнулся, Отец, я прошу Тебя, пусть придет прямо сейчас. Это будет покрыто Твоей милостью и любовью. Мы благодарим Тебя, Отец, за Твою силу стоять среди всего грязного мира, среди искушений. Благодарим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, любимый. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя. Свят. Свят. Свят, Господь. Величие Твое непревзойденно. Мудрость Твоя непостижима. Глубина Твоя, Господь, непостижима. Слава Твоя, Господь, велика. И мы отдаем Тебе всю честь сидящему на троне, всю честь тому, кто создал все. Мы отдаем всю честь тому, кто держит все под своим контролем. Мы отдаем всю честь тому, кто непоколебим во время колебаний. Мы благодарим, любимый. Мы отдаем всю честь, потому что Ты один достоин. Потому что Ты один достоин. Потому что Ты один достоин. Ты один достоин. Ты один единственный достоин. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Мы просто погружаемся сейчас, Господь, в глубину Твоей любви. Мы просто здесь, чтобы пережить Тебя, просто сказать Тебе спасибо. Пережить Твою близость, пережить Твою славу, пережить Твое присутствие. Просто, чтобы пережить Тебя, Господь. Ничего не просим, ничего не ищем. Нам нужен именно Ты, Господь. Ты наше сокровище. Ты наше сокровище. Единственное сокровище. Ничего не нужно. Вне Тебя, Господь, все суета. Вне Тебя все суета. Все мусор. Все прах. Мы ищем только Тебя, любимый. Но с Тобой любые бури, Господь, под контролем. С Тобой любые штормы пройдем, Господь. В Твоем присутствии, окутанные Твоей любовью, нам ничего не нужно, кроме Тебя. С самого утра ищет, мое сердце ищет Тебя. С раннего утра мое сознание уже думает о Тебе. С раннего утра, Господь, я просто хочу быть с Тобой. Потому что нет ничего дороже. Потому что нет ничего дороже. Нет ничего ближе. Нет ничего, абсолютно ничего и никого, кто мог бы так касаться наше сердце. Кто мог бы так исцелять наши раны. Ты один единственный. Ты один единственный, кто так может коснуться сердца. Ты один единственный, кто действительно может исцелить раны, которые никто не видит. Ни братья, ни сестры, ни матеря, ни отцы, ни жены. Никто не видит эти глубокие раны и дыры, которые только Ты видишь, и Ты можешь исцелить. И я молюсь, Господь, за каждого сына Твоего. Потому что на плечах мужчин положено очень много. Лежит много ответственности, Бог. И я прошу Тебя, дай силы, мудрости и помазания пронести это, Бог. Спасибо, родной. Спасибо, родной, за участь быть мужчиной. Спасибо Тебе за участь быть главой. Спасибо Тебе за участь вести наши дома в Твое присутствие. Спасибо Тебе. Только Тебя одного ищем. Только с Тобой одним хотим проводить время. Только Ты один являешься ответом на все вопросы. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя. Мы сокрушаемся в Твоем присутствии. Мы сокрушаемся в Твоем присутствии. Мы сокрушаемся в Твоем присутствии, Иисус. Ты один достоин славы. Мы возносим Тебя. Мы коронуем Тебя, Царь. Мы коронуем Тебя, Царь. Мы коронуем Тебя, Царь. Мы коронуем Тебя, Царь. Как Ты велик. Как Ты прекрасен. Как Ты непостижим. Как Ты непостижим, Царь Слава. Достоин Агнец, закланный. Достоин Агнец, проливший кровь. Достоин Агнец, взявший на себя всю нашу тьму и боль и грех. Достоин Агнец, абсолютно достоин. Абсолютно достоин. Жаждем быть с Тобой, просто в Твоем присутствии, дышать Тобой, созерцать только Тебя, Иисус, смотреть в Твою красоту, в Твое лицо, в Твои глаза, Иисус, благословлять Твое имя – это привилегия. Знать Тебя – это привилегия. Любить Тебя – это привилегия. Спасибо Тебе. Дай нам смиренное сердце. Дай нам сокрушенное сердце, чтобы видеть Тебя. Только смиренные имеют благодать. Только тем, кто сокрушенное сердцем, Ты их видишь и слышишь. Я хочу ходить в смирении перед лицом Твоим, потому что только смиренный имеет доступ к трону. Ничто гордое, надменное, ничто превознесенное не может войти. Только смиренные, только сокрушенные могут видеть лицо Твое. Я хочу иметь сердце, которое будет видеть и взирать на Тебя каждый день. Подари нам смиренное сердце. Подари нам сокрушенное сердце. О, мы благодарим Тебя, любимый. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Сокрушенное сердце. Это подарок Отца своим детям. Вырви всякую гордость из нас, любое превозношение, любой намек на вознесение вырви, Господь, потому что Ты противишься гордым, но смиренные наследуют Твою милость и благость, Твою благодать, Иисус. Только Ты один. Ты один. Тебе одному слава. Тебе одному слава. Тебе одному поклонение. Наше сердце принадлежит только одному. Тому, кто на троне. Наша любовь принадлежит только одному, сидящему на троне. Наша любовь принадлежит только одному, тому, кто сидит на троне. Спасибо Тебе. Ты мой приоритет. Ты мое сокровище. Ты моя жемчужина, Господь. Ты моя жизнь. Ты один. Ты один. Ты один, ты один. Ты один, единственный. строим Тебе трон из нашей хвалы, Царь славы. Мы строим Тебе трон из нашей хвалы, Царь славы. Мы благодарим Тебя, Святой. Благодарим Тебя, Святой. Мы строим Тебе трон из нашей хвалы. Мы строим Тебе трон из нашей хвалы. Да, Иисус, мы любим Тебя. Мы строим Тебе трон из нашего поклонения, любимый. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Когда мы входим в Его славу, вся тьма растворяется. Вся боль исцеляется. И приходит свет в наше сознание и мудрость в наш дух. Спасибо, Святой. Спасибо, Святой и Велик. Как Ты прекрасен, как Ты велик. Ты велик, Святой. Ты велик, Святой. Ты велик, святой, святой, святой. О, ты велик, святой. Да, любимый, как ты велик, как ты велик, как ты велик, как ты прекрасен. О, как ты прекрасен, как ты прекрасен, просто славь Его, просто отдавай Ему честь, которой Он достоин, просто изливай славу, которой Он достоин. Мы строим Тебе трон из нашей хвалы, святой. Мы строим Тебе трон из нашей хвалы. Прими всю честь и славу и хвалу. Прими всю честь и славу и хвалу. Как Ты прекрасен! Как Ты прекрасен! Как Ты прекрасен! Как ты прекрасен, как ты прекрасен, как ты велик, святой, как непревзойден мудрость твоя, непостижима людьми. О, мы хотим прикоснуться. Мы хотим пережить, мы хотим быть в Твоем присутствии. Это единственное, Господь, что влечет нас быть с Тобой. Мы уже выбрали Тебя, мы хотим быть с Тобой. Да, любимый. Да, любимый. Да, любимый. Иисус. Святой, святой, святой, святой. Ты один. Ты прекрасен, Ты велик, не превзойден, непостижим, абсолютно вездесущ, знающий все помышления человеческого сердца. Мы отдаем славу и величие сидящему на троне. Слава и величие сидящему на троне. Слава и величие великому Творцу, абсолютному, прекрасному, непревзойденному. Вся слава, вся хвала и честь. Как прекрасен Ты! О, мы строим Тебе трон из нашей хвалы. О, мы строим Тебе трон из нашей хвалы, Святой. Приди, коснись, исцели, восстанови. Мы жаждем быть в Твоем присутствии. Мы жаждем быть в Твоем присутствии. Иисус, как прекрасен Ты! Roe versus Wade was overturned. Как прекрасен Ты! We've been singing this song as a declaration for a while now, declaring that the giant would come down. And I believe this morning was a prophetic picture of what God wants to do in your life this weekend. Как прекрасен! We've been praying for the giant to go down. And I believe that in the same way that that giant has went down in our nation, that there's giants in your life that will come down this weekend. These are not just pretty words. This is the word of God. What happened was David faced a lion, and then it died. Велик, непостижим. And then David faced a bear, and then it died. And because Спасибо of him тебе. Knowing the faithfulness of his God, he was able to step to the giant and say, I see you, I know you. In the same way the lion came down, in the same way the bear came down, in the same way you're coming down. Come on, sing it out. First came the bear. First came the bear. Then came the lion. Down goes the giant. Down goes the giant. First came the bear. Честь Тебе! Просто находиться в Твоем присутствии. Какое счастье просто быть покрытым Твоей славой. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо, драгоценный. Спасибо, драгоценный. Спасибо, Отец. Спасибо. Присутствие Твое. Только Ты один. Только Ты один. Только Ты единственный. Разве кто-то может заменить Тебя? Разве кто-то может заменить Тебя? Никогда. Никто не может сравниться с Тобой. Никто не может сравниться с Тобой. Как Ты прекрасен. Как Ты прекрасен. Как Ты прекрасен. Ничто не может стать рядом. Ничто не может даже рядом стать с Твоим величием. Никакая плоть, никакая кровь, Господь, ничто не может. Насколько Ты прекрасен. Ты позволил нам вкусить Тебя, пережить Тебя. Каждая клетка нашего существа знает Тебя, любимый. Наши клетки реагируют на Твое присутствие. Наше сознание знакомо с Твоим голосом. Нам наш дух абсолютно знает Твой голос. Спасибо Тебе. Те, кто ходят в Его присутствии, не способны идти и попасть в заблуждение, потому что мы питаемся, слышим и видим единственного. И за другим не пойдут, Иисус говорит. Но они убегают от чужого голоса, убегают от воров и разбойников, но идут только за одним, за настоящим пастухом, потому что знают голос, потому что знакомы с сердцем, с присутствием. Потому что знакомы с Его переживанием, со славой. Спасибо, любимый. Как Ты прекрасен. Просто находиться в Твоем присутствии. Ничего не хочу. Только Ты, родной, только Ты, родной, только Ты. Только Ты, родной, только Ты один. Ничего не интересно, ничего не влечет. Ничего, все временно, все кратковременно, все проходящее. Но не Ты, Господь. Ты вечен, Ты непревзойден. Слава Твоя каждый день приходит по-новому. Слава Твоя всегда свежая, прекрасная, новая. Спасибо Тебе, родной. Как Ты прекрасен. Как Ты прекрасен. Мы созданы созерцать нашего Бога. Мы созданы быть с Ним. Мы созданы видеть Его. Каждый день в прохладе дня мы созданы в Эдеме быть с Богом всегда, навеки. Мы созданы им для Него. И нет иного места, где мы получаем это удовольствие, наслаждение, силу и мудрость только в Его присутствии. Благодарим Тебя, Святой. О, как Ты прекрасен! Как Ты прекрасен! You are good, Jesus. So good. So good. You are good, Jesus. So good. Спасибо, любимый. О, спасибо, любимый. Как прекрасен! Как прекрасен! Как прекрасен! О! О! Скоро мы будем с Тобой всю вечность проводить. Всю вечность. Наслаждаться Твоими глубинами. Скоро пройдет вся эта жизнь. Все земное окончится. И мы будем навеки с Тобой, любимый. Мы будем навеки в Твоем присутствии. навеки в Твоем сиянии познавать Тебя, углубляться в Тебе, Господь, наслаждаться, питаться Тобой, есть Тебя, пить Тебя, впитывать Тебя, Господь, видеть Тебя, слышать мудрость из уст Твоих, учиться у ног Твоих всю вечность. Какая красота просто быть в Твоем присутствии. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо, любимый. Просто славь Его. Славь Его, славь Его. Просто славь Его. Великий, прекрасный, непревзойденный. Ты никогда, никогда не оставишь, никогда не покинешь. Ты всегда рядышком, ты всегда близко. Как ты прекрасен, как ты прекрасен, как ты прекрасен. Ты прекрасен. Как ты прекрасен. Мы хотим раствориться в Тебе, раствориться в Твоем присутствии. О, просто пить Твою славу, вдыхать аромат Твоей любви. О, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо, драгоценность наша, сокровище, ты абсолютное сокровище, ты абсолютная драгоценность, ради которой стоит все отдать, все отложить, потому что ты один. О, как ты велик, как ты прекрасен. О, и ты пригласил нас к себе, ты пригласил нас в свое величие, в свою красоту. Ты зовешь каждого, Господь. Мы благодарим Тебя за Твое приглашение. Приглашение в Твою красоту, в Твою мудрость. Мы хотим пребывать в Доме Твоем все дни нашей жизни, Бог. Все дни нашей жизни. Пребывать у ног Твоих. Питаться от Тебя, любимый. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Никого. Нет никого и ничего величественнее. Нет никого. Ничто не станет рядом с тобой. Ничто из сотворенного тобой не может стать рядом с Творцом. Спасибо тебе. Как ты прекрасен. Как ты прекрасен. Просто выдыхай, вдыхай его. Просто принимай Его, просто созерцай красоту лица Его. Принимай Его любовь. Тебе не надо ее зарабатывать, не надо ничего делать. Просто открой свое сердце и скажи: «Папочка, коснись меня. Папа, вот я здесь. Коснись меня. Я касаюсь моим поклонением Его сердца, а Он касается своей любовью моего сердца. И это все, что нам нужно». Все остальные вещи, они просто разрешаются сами по себе, просто мудростью Бога. Когда мы делаем Его целью, Он все начинает приводить в порядок вокруг нас. Он все начинает приводить в порядок вокруг нас. Когда Он наш приоритет, когда Он наша цель, Он ставит все в порядок в нашей жизни. О, праведник, он смел. Праведник успешен во всем. Он успеет все. О, Господи, в то время как незнающие Тебя в погоне просто за миражами, за пылью, Бог, мы здесь наслаждаемся Тобой, и сверхъестественно открываются двери, Сверхъестественно приходит мудрость для всех ситуаций. Сверхъестественно выплачиваются все задки, долги, задолженности какие-то. Господь, сверхъестественно, потому что мы отдаем Тебе всю честь. Мы отдаем Тебе всю славу. Ты сказал, возложите все заботы на меня. Это именно все заботы. Все свои страхи, все свои непонимания возложи на Него. Ибо Он хочет печься, Он печется, Он заботится о вас. Он хочет это делать. О, и мы берем просто Его крест и несем. Мы берем Его миссию и несем. Мы берем Его имя и несем. А Он позаботится о нас. Я это знаю. Я в этом живу. Он обо всем позаботится. Не переживай. Твой Отец знает все двери. Он знает все кнопки. Он знает, на что нужно нажать. Он знает, что нужно закрыть и что нужно открыть. Доверься Ему. И Он все устроит. Доверь свой путь Господу. И Он устроит все. О, Иисус! О, Иисус! Иисус! Как Ты прекрасен! Как Ты прекрасен! Как Ты прекрасен! О, просто поклоняйся Ему! Не спеши никуда, поклоняйся Ему! Разве может быть что-то лучше? Разве может быть что-то лучше? Именно сейчас, в Его присутствии, мы преображаемся. Именно в Его присутствии становится меньше нас и больше Его. Именно там, в Его присутствии, исцеляются боли, раны. Именно там приходит ясность в непонятные темные ситуации. Именно там, здесь, вот здесь, в Его присутствии, приходит мудрость на все вещи, которые нужно разрешить, потому что Ты отдаешь Ему всю честь, потому что Он твой приоритет. Свят, как Ты прекрасен, как Ты прекрасен, как Ты прекрасен, как Ты прекрасен. Свят, свят, свят, любимый, свят, любимый, свят, любимый, свят, прекрасен, непревзойден, непревзойден, непревзойден. Нет иных богов. Все мусор. Все это мусор, Бог. Ты единственный. Ты единственный. It's not in your nature. Единственный, неповторимый. Прекрасный. It's not in your nature. Непоколебимый. To fail us or fall apart. Yes, Jesus. End up in pieces. Как Ты прекрасен. Просто прекрасен. You're never gonna let us down. Ты никогда не покинешь. Somebody needs confidence this morning. Jesus, Jesus, He'll never Jesus. Let you down. Да, Иисус. Как Ты прекрасен. He's been God a long time. Как Ты прекрасен. He knows what He's doing. Иисус, Иисус. He knows what He's doing in you. Как Ты прекрасен, как Ты прекрасен. When you can't see it. Как Ты прекрасен. When you don't believe it. Как Ты прекрасен. He knows, He knows. Ты неповторим. Неповторим. Просто говори Ему комплименты. Просто говори Ему комплименты. Просто говори Ему, как Он прекрасен, как Он велик, как неповторим и незаменим. Ничего Ему от нас не нужно, кроме любви. Любви, настоящей любви. Настоящий, безусловный, абсолютной любви. Это все, что Творец ищет от своего творения. Кто возлюбит Его, не прося ни о чем? Кто возлюбит Его, кто будет искать лицо Его, несмотря ни на что? кто будет славить Его во время боли, недостатка, нищеты, разрухи, кто будет славить Его, кто просто будет любить Его, просто любить, потому что Он достоин. Если Он больше ничего не сделает в нашей жизни, ничего, Он сделал достаточно, чтобы быть прославленным до конца времен и во веки веков. Он сделал все. Но Он прекрасен. Он прекрасен. Как Он прекрасен. Полностью доверять, полностью основывать нашу жизнь – это наш Бог. Все остальное – это жидкий, шаткий фундамент, не строй на людях. Это все временно, не строй на ситуациях, не строй на талантах, не строй на дарах, не строй ни на чем, строй только на Нем, только на взаимоотношениях с Ним. Все остальное – это зыбкий фундамент. Все проходящее, но не Он. Все пройдет, но не Он. Все закончится, все поменяется, но не Он. Единственный, тот, кто вчера, сегодня и во веки веков, тот же, на кого можно опереться, кому можно доверить, кому можно вылить свое сердце. И Он любит нас, зная всю нашу боль, видя всю нашу тьму, видя все наши недостатки, погрешности, все наши недоработанные сферы, любит нас абсолютно. Вот на кого я полагаюсь. Вот на кого я основываюсь. Вот вам основываюсь. Аллилуйя, амен. Иисус, как Он прекрасен. Никто не заменит Его. Никто не заменит Его. Никто не заменит Его. Иисус. Еще немножко. Давайте побудем Его присутствие. О, как Ты прекрасен, Иисус. Jesus. So good, Jesus. So good, Jesus. Только Ты один. Только Ты один. Только Ты один. Иисус. Иисус. Ты один, единственный фундамент. Ты тот, кто действительно один, который может принять всю честь. Все из Тебя. Все Тобой и все к Тебе. Все из Тебя, все Тобой и к Тебе. Ты один. Ты один, один, один, один. Велик. Я даже даже не могу понять людей, которым Тебя недостаточно. Мне даже тяжело понять тех, кто ищут альтернативных путей, ищут где-то Тебя в оккультизме. Бог, я не могу этого понять. Насколько Тебя достаточно? Только Тебя одного. Насколько Тебя хватит? Просто войди в комнату, закрой свою дверь и отдай Ему всю честь. Построй для Него трон в своем доме. Построй для Него обитель, в которой Он захочет жить. Обитель из хвалы и поклонения. Ничего не хочу, кроме Тебя. Ничего не ищу, кроме Тебя. Ничего не интересно, кроме Тебя, Твоего присутствия. Твоего прекрасного лица, Твоего прикосновения. Ничего не интересно. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо, любимый, спасибо Тебе. О, как мы часто недостаточно отдаем славу и честь Святому Духу, который в нас, который живет, который все это несет вместе с нами, который с нами, несмотря ни на что. В самые наши светлые дни, в самые наши темные дни. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Как Ты прекрасен. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. привилегия служить Тебе. Это привилегия служить Тебе, Иисус. Как Ты прекрасен. Чисто.